Да, несомненно. Постарался бы рассказать о том, что удалось ей сделать в эти 15 лет в Швеции. И чем бы вы объяснили ее успех? Круглая грудь моего собеседника исторгла вздох, как мне кажется, облегченный. Он понял, ради чего я громоздил свои вопросы. У нее были и ум, и страсть, которая так необходима человеку, чтобы энергия его не остывала в любом возрасте. Не остывало и обаяние, без которого, наверное, нет посла. Короче, она умела располагать к себе людей и делать их друзьями, своими друзьями, а следовательно, своей страны. Но это, пожалуй, лучше меня объяснит Ева. Взглянув на жену, которая не оставляла обязанностей предупредительной хозяйки, с почтительным вниманием следила за беседой. Когда Калантай начинала, немногие отваживались идти в советское посольство, сказала Ева, пододвигая свой стул. Понятие «советский» вызывало смятение, больше того, страх немалый. Поэтому нужен был такой человек, как Калантай, чтобы завязать первый узелок отношений. В посольство могли не пойти, а к Калантай шли. Но и к ней шли только самые смелые. Группа стокгольмских интеллигентов, которые собирались у Калантай, была известна в городе под именем «Кружка Калантай». И люди разные, хотя в своем роде единомышленники. Что вело их к Калантай? Очевидно, симпатия к СССР, но в не меньшей мере антифашизм. Да, это было время, когда фашизм набирал силы, и поэтому симпатии к советской стране носили воинственно-антифашистский характер. Я это знаю, потому что кружок Калантай посещал мой отец. Он был профессором химии, и там были некоторые его коллеги, все воинственные антифашисты. Люди непреклонные в своих симпатиях и антипатиях. Процесс Димитрова, война в Испании, Мюнхен. Их ненависть к фашизму нередко выражалась не столько в речах, сколько в смехе. Нередко в этом кружке появлялся Карл Герхард, талантливый актер-сатирик, в памфлетах которого был один враг – фашизм. Песенка о троянском коне, посвященная немцам, поселившимся в Швеции и готовым взорвать ее изнутри, была одной из самых популярных песен в ту пору. Он и его друзья, настроенные также непримиримо к немцам, были постоянными гостями на приемах Калантай. Кружок Калантай стал ядром общества Швеции СССР, деятельность которого отразила новую фазу отношений шведов к советской стране, все то, что было вызвано советской победой над фашизмом. Да и приемы в советском посольстве обрели иные масштабы. Посольская квартира Калантай стала явно мала для таких приемов. Тот же Герхард как-то сказал, пригласили 200 гостей, а пришло 500. Однако хозяйка, казалось, была рада всем 500, и тем, кого пригласили, и тем, кто пришел сам. Надо было видеть, каким искусством она вела себя на таком приеме, подхватывает Юхансон. Она была мастером короткой беседы, мгновенно симпровизированной, полной ума и юмора. Я часто думал, как в ее сознании складываются десятки и десятки бесед, которые она успевала провести в течение такого приема. Ведь эти беседы ею осмысливались и, очевидно, приводились к общему знаменателю и помогали понять, что происходит в мире, что происходит в Швеции. В общем, она была хозяйкой большого дома, дома открытого. Я смотрю на стену прямо перед нами. Ее занимает полотно, писанное маслом. На полотне праздничный стол, кажется, в доме много хозяев, и за столом множество гостей. Да, это семейный праздник. В центре стола, надо думать, Юхансон. Да, судя по круглой улыбке, он, Густав, счастлив, как счастлива и Ева, она сидит тут же. Художник посмотрел мгновение, заповедное в жизни семьи, заповедное для Юхансонов и характерное. Праздничный стол, наверное, дает лишь приблизительное представление о круге друзей этого дома. Не зря же Юхансон сказала Калантай, она была хозяйкой большого дома, дома открытого. Ему явно импонировали эти слова, дома открытого. Видно, у Юхансонов много друзей. Их дом – доброе прибежище веселого и дружного народа. Впрочем, чтобы понять это, не надо обращаться к картинам, висящим на стене. Характер наших хозяев и их желание прийти тебе на помощь свидетельствует об этом определении. Будто угадав мою мысль, Хозяйка спрашивает мужа: «Погоди, Густав, кто может знать Калантай еще? Кто?» Неожиданная мысль осеняет ее. «Дочь Стринберга!» «Да, нашего писателя, Августа Стринберга. Он умер давно, но жива дочь. Она была замужем за русским. Они жили в Финляндии, там, кажется, знали семью Калантай». Она устремляется к телефону и вдруг останавливается. «Господи, да ведь ей же уже много лет. Сколько ей может быть лет, Густав? 90? 95? Помнит ли она все это? Нет, я ей все-таки позвоню». Ева продолжает путь к телефону, звонит. Через несколько минут возвращается. Оказывается, ей всего 87. Калантай знал ее муж. Муж, не она. Ах, жаль, что уже нет бургомистра Линхагена. Он был добрым другом Калантай и другом старым. И Ада Нильсон нет. Ада могла бы быть вам очень полезной. Вот еще кто знает Калантай. Профессор Нана Сварц. Она лечила Калантай. Мы сделаем все, чтобы ее разыскали. Мы проходим в следующую комнату. На стене портрет. Человек преклонных лет. Умное, доброе и красивое лицо. «Кто это?» — спрашиваю я у хозяйки. «Отец». «Да, я говорила вам о нем. Кружок Калантай. Это он». Я поднимаю глаза на портрет отца Евы. Наверное, она пошла в общество СССР Швеция и стала его вице-президентом не только потому, что была дочерью своего отца, но, быть может, немножко и поэтому. Вот новая встреча с Ириной Львовной. Она уже знает о моей последней беседе в семье Юханссонов. И разговор о Линдхагене, бургомистре Стокгольма, его жене, его сестре, с которыми Калантай была связана едва ли не 35 лет, известен Ирине Львовне. Где-то в Стокгольме должны храниться письма, адресованные этой семье. Много писем. Некоторые из них помечены едва ли не 15-м годом, последние — 43-м. По мере того, как я продолжаю свои поиски, у меня накапливаются все новые и новые сведения об этой семье. Видный шведский социалист левого толка. На той знаменитой фотографии, где возвращающийся в Россию Ленин шагает вместе с группой шведских друзей, Линдхаген рядом с Лениным. Да, вот этот рослый в коротком пальто и модной шляпе, которую он надел с некоторой фронтоватостью, слегка набекрень. Мне сказали «социалист левого толка». Да, Линдхаген был одним из тех, кто решительно не был доволен программой шведских социал-демократов. Он говорил об этом. Его авторитет многолетнего бургомистра Стокгольма был столь велик, что он продолжал оставаться на этом посту и после того, как стал коммунистом. Сестра Карла, Анна Линдхаген, была ему верным помощником. По ее почину, в частности, Стокгольм был окружен сетью маленьких дач-садов, построенных для трудящихся. Жена Карла, Ирина Линдхаген, была известной деятельницей организации молодых работниц Швеции. Таким образом, семья Линдхагенов была одной из тех шведских семей, которые посвятили себя служению общественным идеалам. В высшей степени показательно, что Калантай обратила внимание именно на эту семью и на многие десятилетия подружилась с нею. Итак, писем Калантай в архиве истории рабочего движения Швеции не оказалось. Мне сказали, что прежде чем я прекращу свои поиски, мне необходимо попытать счастье еще в нескольких местах. Одно из них — городской архив Стокгольма. И вот я прошел в дальний конец Кунцгатан, пересек один за другим три моста, поднялся улицей, идущей в гору, и очутился перед скульптурой девушки, исполненной в манере достаточно свободной. Скажу прямо, нечасто вход в хранилище старых манускриптов украшался столь легкомысленным символом. Однако я преодолел и это препятствие, вступив в пределы самого хранилища. Оно было построено с той легкостью и изяществом, каким сегодня в Швеции строится даже здание архивов. Хозяевами почтенного учреждения, в которое я вступил, были молодые архивариусы. 20-летний архивариус — это звучит почти кощунственно, но в данном случае дело обстояло именно так. Передо мною были молодые архивариусы. Я сказал, что приехал из Москвы и хотел бы видеть архив Линдхагена.